Доброй ночи. Гражданин второсортной эпохи. Гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли. И дням грядущим я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Когда пытаешься говорить о поэте, а это, наверное, особенно трудный разговор в прозе, всегда хочется вспоминать стихи. 70 лет назад, боже мой, всего 70 лет мог бы жить и жить. От третьего инфаркта умер Иосиф Бродский. Он умер в начале 90-х, а родился в 1940-м. Поэт-современник, поэт, который взрослел вместе с моим поколением. В 1964 году он был осужден за тунеядство. Я хочу сказать не от себя лично. В общем, для этого были основания. Закончив 7 классов и начал 8, и начав 8, Бродский бросил школу и поступил учеником фрезеровщика на завод «Арсенал». Конечно, были проблемы в школе, но было и желание поддержать семью материально. Но проработал он меньше года, дальше пытался поступить в школу подводников. В 16 лет появилась идея стать врачом, работал помощником прозектора в морге, но от медицинской карьеры отказался. Кроме того, после ухода из школы, в течение 5 лет только он работал и сопняком в котельной, и рабочим в геологических экспедициях. Вот, собственно, и все. Дальше практически не работал. Писал стихи. Учился сам. Очень много читал. Учил английский и польский языки. Вот, собственно, самая главная канва трудовой профессии. Проблема вот в чем. Проблема в том, а бывает вообще профессия поэта? Или это такие тунеядцы? Вопрос, между прочим, страшно актуальный для наших дней, потому что я знаю просто небывалое количество молодых людей, которые, ну, примерно так говорят. Ну, вот мы поэты, философы, мы мыслим. Поэтому работать не будем. Как вообще отличить тунеядца от философа и поэта? И вообще, возможно ли это? Ну и, конечно, об Иосифе Бродском. То, что вы знаете, то, что вы помните, то, что вы... Не я, ведущий программы, а вы, дорогие радиослушатели, хотите сказать о нем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. И 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – наш постоянный телефон. По этому телефону мы сегодня говорим об Иосифе Бродском и о роли поэзии вообще, поскольку вчера умер Андрей Вознесенский, и это тоже целая эпоха. И получается, что наш разговор о Бродском почти памятник поэтам или тунеядцам. И нам не нужна на самом деле никакая поэзия. Вообще, какую роль играет поэт в наши дни? Вот... Это главная тема разговора сегодня по телефону 495-956-1514. Я не вспоминаю о нашей страничке в интернете, о сайте serebniti.ru, поскольку что-то там у провайдера не работает, и с сайтом соединиться сегодня мы, к сожалению, не можем. Поэтому только телефон 495-956-1514. Ну и так как разговор о Бродском, слава богу, сегодня мы можем читать не только его световые копии тайно передаваемых друг другу стихов, мы можем его еще и слушать. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Поэзия Быкова непростая, но тянет к себе как магнит. Она о чем-то важном, сложном и целостном, что интуитивно чувствуется, но так сложно выражается. А он умеет укладывать это все в причудливую связь образов. Сегодня, прочитав вот это стихотворение, вдруг подумала, как здорово обозначена основная суть 18-го аркана, карт Таро, сумерки, луна. Сознание, как шестой урок, выводит из казенных стен ребенка на ночной порог. Он тащится во тьму за тем, чтоб тучим, показав перстом, на тонущий снегу погост себя здесь осенить крестом, у церкви в человечий рост. Скопление мертвецов и птиц, но жизни остается миг в пространстве между двух десниц и в стороны, от них, от них. Однако же, стремясь вперед, так тяжек напряженный взор, так сердце сдавлено, что рот не пробует вдохнуть простор. И только за спиной сад покинуть неизвестный край зовет его, как путь назад, знакомый, как собачий лай. Да в тучах, из холодных дыр, луна старается блеснуть, чтоб подсказать, что в новый мир забор указывает путь. Меня очень привлекает эта карта, возможно, поэтому еще аналогии везде и всюду. Спасибо, до свидания. Вот так Ирина показала связь между нашими тренингами и стихами. Да, наверное, ведь стихи — это дорога к вечности. И символ, старинный символ — тоже дорога к вечности. Ну, а стихи мы можем, конечно, слушать сегодня и тогда, когда они положены на музыку. Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, облысявших, угрюмых послов второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву старых лампочек тусклый накал. В этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму сны. Стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны новогодней, напитки секундные, стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей деревянные грелки. Этот край неодвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалделый тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь, даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и на гайках. Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавица, платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю, как горня, кричать же слугу, да чешу кота фея. то ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда во по морю новым Христом. Да и как не смешать пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем все равно не сгоришь со стыда, как и чел на воде не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Серебряные нити. Живя в нашей стране, Бродский особенно сильно боялся психбольниц. Поэтому я, как психиатр по образованию, наверное, где-то всегда чувствовал свою внутреннюю обязанность поговорить об этом. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что когда прошедший через психбольницы Бродский говорил Соломону Волкову про нас: на самом деле у этих людей нет никакого представления о подлинных процессах, происходящих в мозгу и в нервной системе. Я, к примеру, знаю, что самолет летает, но каким именно образом это происходит, представляю себе довольно слабо. В психиатрии схожая ситуация, и поэтому они подвергают вас совершенно чудовищным экспериментам. Это все равно, что вскрывать часовой механизм колуном. То есть вас действительно могут бесповоротно изуродовать, в то время как тюрьма... Ну что это такое, в конце концов? Недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Вот, собственно, и все. Здравствуйте, Алевтина Константиновна. Алло. Город Энгельс есть у нас на проводе? Алло? Нет, не слышу. Попробуйте соединиться. А Наташа из Северодвинска? Ничего не слышу. Алло, Алевтина Константиновна, это вы? Я с кем говорю? С эфиром. Серебряные нити, я пробиваюсь к Александру Геннадьевичу. Да, да, это я и есть. Вы меня слышите, да? Да. Что-то вас так плохо слышно. Говорите. Алевтина Константиновна. Да, Алевтина Константиновна. Педагог с 40-летним стажем. Угу. Из Саратова, фактически. В отношении Бродского. Вы только сейчас говорили, что его за тунеядство выселили. Это было совершенно правильно. Никто ему не мешал закончить среднюю школу или хотя бы вечернюю школу, помогать своим родным, как вы сказали. Вы слышите меня? Да, да, конечно. Вот. Никто ему не мешал. Абсолютно. Метался от работы к работе. И прозекторы, и кто, вот он там не был. Да мало ли что. Вот он, вот он сейчас... Похоронили Андрея Вознесенского. Тоже тунеядец. Вот вы подумайте. Вот разница, Бродский и Вознесенский. Наши поэты, наши, советские. Так никто, никого язык не вернется Андрею Вознесенскому как-нибудь назвать, что он такой-сякой и так далее. Ну вот, а сейчас и теперь же эти вот философы, мы поэты, мы не хотим работать, так они с Бродского пример берут. Понятно, спасибо. Ну, хотя он поэт. Спасибо, Алевтина Константиновна. Ну, вообще, к сожалению, я думаю, что эта точка зрения очень и очень многих наших людей просто, ну, кстати, для всех общеизвестная, ну, повторюсь, выписка из протокола заседания суда. Придется читать на два голоса. Судья, ваш трудовой стаж, Бродский... Примерно. Судья, нас не интересует примерно. Бродский, 5 лет. Судья, где вы работали? Бродский, на заводе, в геологических партиях. Судья, сколько вы работали на заводе? Бродский, год. Судья, кем? Бродский, фрезеровщиком. Судья, а вообще какая ваша специальность? Бродский, поэт. Поэт-переводчик. Судья, а кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто, без всякого вызова. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья, а вы этому учились? Бродский, чему? Судья, чтобы быть поэтом, не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Бродский, я не думал. Я не думал, что это дается образованием. Судья, а чем же? Бродский, я думаю, это от Бога. Судья, у вас есть ходатайство к суду? Бродский, я бы хотел знать, за что меня арестовали? Судья, это вопрос, а не ходатайство. Бродский, тогда у меня нет ходатайства. Ну, я хочу отметить, что суд был во многом традиционный, потому что все свидетели обвинения начинали свои показания со слов «Я с Бродским лично не знаком» и стихов его не читал, что точно повторяло образцы формулировок травли Пастернака. Я роман Пастернака не читал, но осуждаю. Ну, такие образцы мы нередко же слышим в эфире. Правда, вот Алевтина Константиновна все-таки сказала, что Бродский был поэтом. Но вот только какова функция поэта и как все-таки отличить его от тунеядца? Здравствуйте, Наташа. Алло, Наташа. Город Северодвинск. Есть у нас на проводе? Нету. Тогда Валя. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Главный вопрос все тот же. Как отличить поэта от тунеядца? Знаете, я вообще не считаю нужным разделение человека и поэта. И всеобщую память о том, что Бродского называли тунеядом, отлично. Я считаю, что это вообще не важно, потому что Бродский был человеком, который совершил открытие и для моих родителей, и для меня. Он был дверью в другое пространство. И, как мне кажется, человеком, который осуществил понятие, что человек есть космос и вселенная, и что душа – это душа не земная, а вселенская, и потому вечная. И там, где есть душа, есть и вечность. И мне кажется, что Бродский рассеивает страх смерти, ведя нас по лестнице рифм, символов, смыслов. Только кажется, что вот этот страх вечной несвободы сквозит через строки. Несвободы как неправда, или как фальши, или когда человек не имеет права быть самим собой. И для меня, как начинающего поэта, Бродский открыл, что человек свой переживаний, он так же важен, как весь мир. Как, понимаете, стекла, как трава, как дерево, и человек, и чувства. И что существование у человека имеет смысл, если оно наполнено любовью к миру. Хотя эта любовь, она почти всегда трагична, потому что всегда подвергается страданиям. Я открыл, что простые вещи открываются как часть бесконечности. Про поэтов можно еще сказать? Конечно. Мне кажется, что поэт переживает реальность как огромное событие, как бы находясь в центре его. То есть не отдельное событие как часть реальности, а саму реальность как событие. И видит всю панораму глубоко и ощущает всю невообразимость ее глубины, ее, если позволите, голографичность. И я уж точно позволю другим эту голографичность. А трагизм, который неотделимо присутствует в жизни каждого поэта, то трагизм, потому что поэт знает, сколько всего еще стоит пережить и пройти после того, как поставлена строчка. Строчки, точка. Боже мой. Спасибо, Валечка. Спасибо вам большое. Не хотите почитать Бродского? Не помните наизусть? Знаете, я почему-то вспоминаю только одну часть из «От окраины к центру». Значит, нет разлук. Значит, прямо просили прощения. у своих мертвецов. Значит, нет для зимы возвращения. Остается одно — по земле проходить бестревожно. Невозможно отстать, обогнать, только это возможно. Валя, можно последний вопрос? Сколько вам лет? Мне 21. Спасибо вам большое, Валечка. Если человек в 21 год в упор без подготовки читает Бродского, значит, Бродский жив. Здравствуйте, Наташа. Северодвинск вернулся. Алло. Алло. Наконец-то я дождалась. Почему-то отключилась. Почему для меня эта тема очень важна? Потому что вы повернули как раз творчество Бродского той стороной через эту тему, которая мне ближе всего. И я для этого приготовила два стихотворения. Это «Остановка в пустыне». Его как раз этим стихотворением, названием, называется «Бродский». И еще стихотворение «Сад». Ну, последнее. Я полностью читать не буду, но хочу только фрагменты. Последнее наизусть здесь. И чем же все-таки мне близка это? Вот как раз великого труженика обозвали тунеядцем, потому что из числа многих профессий я считаю самыми большими тружениками это художников, писателей, поэтов. А из всех трех этих самые величайшие труженики – это Бродский. И почему все-таки трагедия именно, что его обозвали, как я считаю, потому что труд бывает трех видов. Это бесполезный труд, труд разрушающий и труд созидающий. И вот как раз Бродский из числа тех, которые ни при каких обстоятельствах, сложных ли, лучших ли, он не будет заниматься трудом, который разрушает будущее. И вот мне хочется отрывок прочитать из его стихотворения, очень характерного для него. Это... «Остановка в пустыне». Я только фрагмент. Как оно создалось, когда в Ленинграде начали рушить греческую церковь. И вот греческая церковь была в великолепном состоянии. Действующая, украшала Питер только из-за того, что ее сочли ненужной. И вот начало этого фрагмента Бродского. Значит... И как-то в поздний час в провалах сидел я на развалинах апсиды. В провалах алтаря зияла ночь. И я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей и то, чего вообще не встретишь в церкви. Теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Спасибо большое. Спасибо, Наташа. Он говорил когда-то, что... Страшный суд страшным судом. Но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай. В каждой шутке есть доля шутки. Здравствуйте, Оксана. Алло. Оксана, Белгород. Здравствуйте. Да, я слышу вас. Да, слушаем, я вас слышу. Слушаем вас, Оксана. Вот тема, конечно, для меня очень интересная и неожиданная. Вы знаете, неожиданная. Актуальная, знаете почему? Потому что вот больно за Иосифа Бродского, когда его выгнали, да, обозвали тунеядцем и выгнали из страны. Ну, хочу сказать о себе немножечко, а так вот нескромно, конечно, но дело в том, что я тоже вот живу в поселке и долгое время жила у бабушки, в бабушкином доме и писала стихи. Этот домик и природа меня все вдохновляла. И, в общем-то, официально не работала. Вот. Это злило очень моих родителей, мать злила. Вот. Хотя я у них на шее не сидела. Я как-то пыталась заработать, репетиторством, там, английский язык. Немножко на рынке торговала. Вот. То есть на шее я не, у них не сидела. Вот. Но мать настолько разозлилась, что я пишу стихи, вот официально не работаю по специальности, что она решила продать дом и за моей спиной и выгнать меня просто из дома. Настолько было мне это больно. Вот, и окружающие, соседи все считают, что да, действительно, это тунеядка, понимаете? Понятно, Наташа. Скажите, пожалуйста, ой, простите, ради бога, я перепутал и назвал вас Наташей, а вы Оксана. Я хотел сказать, что это, наверное, очень больно. Вы пытались публиковать где-то стихи? Нет, я не пыталась вот этого сделать, потому что я не знала, куда обратиться, к кому обратиться абсолютно. А можно сказать прозой? Вы, кстати говоря, можете прислать стихи к нам на сайт. Ну, по крайней мере, дальше подумаем, что с этим делать. А я хочу, знаете, что спросить? Вот можно писать прозой? Что дали вам вот та жизнь в домике и писание стихов? Что дали? Не знаю, такие какие-то откровения, потому что я в это время еще читала действительно и Пастернака, и, значит, Достоевского, то есть что они дали, вот, не знаю, какой-то открыли такую силу интуиции, что даже, я не знаю, какие-то вот, ну, в общем, я-то, собственно, живу не сколько даже разумом, сколько интуицией, понимаете? Вот что это дало. И потом, для меня вот домик мой, это источник вдохновения. Когда я лишилась дома, я перестала писать стихи, понимаете? Почему так вышло? Это вышло вообще неожиданно для меня, вот это вот. Я до этого никогда не писала, понимаете? А тут вдруг раз и стала писать. Для меня это было открытие. Как это у меня получается, понимаете? Спасибо большое. Спасибо большое, Оксан. По крайней мере, это опыт, человеческий опыт. И опыт, как видите, тоже совсем не тунеядца. Ну что ж, пусть свое слово скажет Бродский. Ни тоски, ни любви, ни печали, ни тревоги, ни боли в груди, будто целая жизнь за плечами и всего полчаса впереди. Оглянись и увидишь, наверное, в переулке такси тарахтят за церковной оградой деревья, над ребенком больным шелестят. Какой-то неведомой дали засвистит молодой постовой, и бессмысленный грохот рояля поплывет над твоей головой. Не поймешь, но почувствуешь сразу, завещать свою жизнь пополам. И пустому теперь диапазу завещать свою жизнь Серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему говорим о Иосифе Бродском, о поэте, о тунеядцах в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я звоню вам из славного города подмосковного Дубны. Вы задали вопрос, ну или даже не вопрос, обращаясь к нам. Кто он такой поэт? Ну, то есть, что, кто он вообще в этом нашем мире, или в частности он тунеядец? Ну вот, кстати, вот такой вопрос никогда, ну я думаю, что у всех более-менее, так скажем, образованных и читающих людей не возникает в отношении поэтов-фронтовиков. В частности, Давид Самойлов, Константин Маншинкин. Рубцов, конечно, не воевал, но о нем тоже так никто не думает. Тунеядец или кто? Значит, я как думаю, наверное, если подходить из прямого определения, ну или там как общество понимает это. Если востребован поэт обществом, значит, этот термин вообще не применяется. Я по поводу Бродского, конечно, он был и поэт, и тунеядец. Он не был востребован, с моей точки зрения, ни тогда, когда он был жив, ни сейчас в нынешней России. Кроме тех людей, которые его любят до сих пор. Но их очень мало. Ну, и смотрите, потом... судя по звонкам в эфире, не так уж и мало. Не так уж и много, наверное. Но, может быть, время такое. Время, когда невостребованы поэты. Так вот, нужны ли они? Или они и тогда, и сейчас тунеядцы, которые нужны? Ну, в общем, таким же тунеядцам, которые вместо того, чтобы зарабатывать деньги, любят полежать, закатив глаза и поухать. Ведь очень многие рассуждают именно так, Кирилл. Да, безусловно. Ну, если говорить вообще, то, конечно, поэты нужны. Безусловно. Зачем? Даже самым последним, ну, тупым и чёрствым людям. Ну, нафига они нужны? Господи, ну... Да, вот, господи. Бродский считал, что, в общем, это не он. Он был безумно скромным человеком. Я помню его какие-то испуганные глаза, когда его 55-летний юбилей справляли в Петербурге. По телевизору показывали. Он смотрел жуткими испуганными глазами. И говорил, что вы, я не рок-звезда. Извините, пожалуйста. Да, Александр Геннадьевич, а вот, ну, я немножко перескочу, но вот вы же все-таки по образованию психиатр. Да. А значит, и вполне можете наверняка точно сказать, что в наших психиатрических больницах полно поэтов. И хороших поэтов. Надеюсь, что сейчас уже меньше. Хотя, кто знает. Очень может быть, что вы и правы. Спасибо большое, Кирилл. Я все равно, даже несмотря на то, что осталось совсем мало времени, я хочу, чтобы Михаил Казаков прочел еще одно стихотворение Бродского. Одиссей Телемак, мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню, должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома могут бросить только греки. И все-таки ведущая домой дорога показалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. И я не знаю, где я нахожусь, что предо мной какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы б жили вместе. Но, может быть, и прав он. Без меня ты от страстей Эдиповых избавлен. И сны твои, мой Телемак, безгрешны. Здравствуйте, Леонора Федоровна. Вечер. Вот я, мне 70 лет. И я считаю, что вот это отношение к поэтам и художникам, как к тунеядцам, идет издавна, вот, издавна, чуть ли не от крепостного права. Когда народ и рабом видел, был что бари не работают, что-то там пишут, что-то там рисуют, понимаете, для них это не являлось трудом. После революции этот народ стал руководящим, давил свои идеологии всех и вся, особенно талантливых, очень талантливых поэтов и художников. Потому что, на их взгляд, они без труда совершенно писали, рисовали, еще получали там какие-то, значит, доходы от этого и так далее. Понимаете? Вот особенно это касается талантливых людей, которым действительно все это, ну, как у Александра Сергеевича Пушкина, стихи бегут и так далее, и так далее. Понимаете как? Вот я так думаю, что это у нас идет очень давно такое отношение. И очень жаль, потому что да. Это отношение, как сказала Валя, и как сказал, по-моему, Кирилл и Оксана, вообще на самом деле меняет реальность. Спасибо большое, Леонора Федоровна. Я думаю, что это и так, конечно, и не так, потому что, в конце концов, великий, бессмертный Эзоп был рабом. Но хочется мне сказать, что наша реальность, так сложились мои отношения с Бродским, она периодически ветшает, становится ужасно скучной, серой, распадающейся, однообразной. И тогда приходит поэт. Он на самом деле, если уж говорить о специальностях врача, он реаниматолог. Он оживляет реальность. И когда родной дом, как в примере Оксаны, вдруг начинает умирать, там, в этом пространстве, для того, чтобы соединить его с вечностью, с Богом, вдруг неожиданно сами собой заводятся стихи. И тогда реальность оживает, и даже в ее мерзостях, как очень много у Бродского, вдруг приоткрывается кусочек вечного смысла, потому что мерзости, в конце концов, нужны для того, чтобы научиться их преодолевать. И в первую голову научиться преодолевать их в себе, задумываясь о том, что раз на свете зажигают звезды, значит, это кому-нибудь нужно. И, по-моему, нам сейчас это нужно... Очень-очень. Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я. Ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри. Спокойной ночи. Америку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздобыть от меня анонима. Как по тем же делам, потому что из камня сотру, так и в сил того, что я сверху и камня помимо. Чересчур далеко, чтоб тебе различить голоса на изоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и слух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. И берегу тебе, сыну вдовой кондукторши, от то ли духа святого, то ли поднятой пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучшей из от нападение АЭС в кружева и к ногам Гончаровой, словоплет лжецу, пожирателю мелкой слезы, обожателю Энгера, трамвайных звонков, асфадели, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бесчетных постелей. Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто, человек, мы с тобой, ты сказал бы, что лучше не надо вниз по темной реке.